Праведники-хранители. В самом сердце еврейской мистической традиции легенда о ламедвовниках или ламедвавниках. Это слово, происходящее от ивритского ламенвав цедиким, 36 праведников, произносят с благоговением, как древнюю молитву. Ведь оно не просто математическая абстракция, но священный код, пронизывающий ткань мироздания. Считается, что в каждый миг времени, пока солнце восходит и заходит, в мире незримо присутствуют эти 36 душ. Словно невидимые атланты, они поддерживают небесный свод, оберегая мир от гибели. Их праведность — духовный якорь, удерживающий человечество на плаву и смягчающий гнев небес. Предание гласит, если хоть один из них покинет этот мир, чаша весов склонится в сторону греха, и тьма поглотит все сущее. Но что же делает этих праведников столь необыкновенными? Их величайшая сила — в их сокровенности. Они не облачены в сияющие одежды святости, не окружены ореолом чудес. Напротив, они простые смертные, ничем не отличающиеся от окружающих. Ремесленники, водоносы, дровосеки. Их скромные жизни теряются в повседневной суете. Более того, даже сами ламедвовники не ведают о своей избранности. Они живут, не подозревая своей миссии, творя добро без ожидания награды по велению сердца, а не по зову славы. Тот, кто дерзнет заявить «я ламедвовник», тут же лишается своего дара, ибо истинная святость не нуждается в признании. Существуют поверья, будто осознание своей миссии влечет за собой мгновенную кончину, и место освобождается для нового праведника. И все же в моменты величайшей нужды, когда над миром нависает тень опасности, ламедвовник может явить себя миру, совершив чудо. Исцелить страждущего, спасти общину от неминуемой гибели. Но исполнив свое предназначение, он вновь растворяется в толпе, становясь неузнаваемым, словно ангел, мимолетно явившийся на землю. Эта идея о том, что существование мира зависит от наличия определенного числа праведников, уходит корнями в глубокую древность. Она берет свое начало в библейской истории о Содоме и Гоморре, где Авраам пытается вымолить пощаду для грешных городов, надеясь найти хотя бы 10 праведников. В книге притчи Соломоновых звучит мудрое изречение «Праведник — основа мира». В Талмуде упоминаются 30 или 45 праведников, но число 36 впервые появляется у амараев. Так называются мудрецы эпохи составления Талмуда. В трактате «Санхедрин», связываясь с гематрией стиха из книги Исаии. Однако лишь к XVIII веку представление о скрытости окончательно сплетается с преданием о 36, образуя неотъемлемую часть мистической канвы. Предания о ламедвовниках подчеркивают, что истинная духовность не всегда требует глубокой учености и знания Талмуда. Эти люди становятся символом смирения и бескорыстной любви. Легенды о 36 тайных праведниках глубоко проникли в душу восточноевропейских евреев, вдохновляя писателей, поэтов и художников. Андре Шварцбарт, Нелли Закс, Ицхок Лейбуш Перец — лишь немногие из тех, кто обращался к этому образу. Шолом Алейхем, Шай Агнон вплетали истории о ламедвовниках в свои произведения. Даже за пределами еврейской традиции, в творчестве Даниила Хармса, русского писателя-абсурдиста, можно уловить отголоски этого древнего мифа. Так ламедвовники не просто мистические фигуры из старинных преданий, а живые символы надежды, скромности и тайной святости, которые продолжают волновать умы и будоражить воображение. Их сокровенность служит напоминанием о том, что истинная праведность часто остается невидимой миру. Но именно она, словно незримая нить, удерживает его от бездны.